активное ваше участие в борьбе с этим социальным злом я всемерно приветствую. Примечание. Письмо из санатория Уска от 12 ноября 1958 года. Подлинник. Нашлись, однако, и скептики. Вокруг исаевской идеи возник спор. С одной стороны, победителю Ришты и малярии трудно было не доверять. Появился даже специальный приказ министра здравоохранения, где против слова «аскоридоз» стояло безоговорочно ликвидировать. Но многие ученые видели, насколько скоропалительным выглядело это предложение. Даже академик Скрябин, поразмыслив, заявил 1959, что 10 лет для такой гигантской работы – срок недостаточный. Леонид Михайлович продолжал стоять на своем, и без того не очень-то умеющий выслушивать собеседников, Исаев на этот раз совсем не пожелал внимать оппонентам. Он так свято уверовал в свою новую теорию, что при обсуждении программы КПСС в 1961 году направил в газету «Правда» свои дополнения. Тезис о решительном сокращении болезней в Советском Союзе предложил уточнить. Уже в первое десятилетие строительства коммунизма, считает он, можно покончить с возбудителями и переносчиками паразитарных заболеваний, гельминтами, комарами, мухами, клещами, москитами. Примечание. Из Самарканда в редакцию газеты «Правда». Отправлено 2 сентября 1961 года. Копия. Тактика и стратегия, лишь недавно изложены на бумаге, летом 1958 года, становятся руководством к действию всех сотрудников института в Самарканде. Начинаются экспедиции в Ургут. Там, в предгорьях Узбекистана, поставлен первый опыт по массовому уничтожению аскоридозных микроочагов. Очаг в Ургуте так же стар, как все здешние кишлаки. Аскариды мучили Дыхкан задолго до арабского и монгольского нашествия. Но по плану Исаева через 5 лет в Ургуте не должно оставаться ни одного больного. 5 лет и ни дня больше. Директор днюет и ночует в предгорных кишлаках. Фанатичная одержимость звучит в каждом его письме. Закончил поездку в Ургут. Там начинается великая битва с аскоридозом. Трудная задача. Нужно провести революцию в быту. Надо уничтожить терпимость к антисанитарии. Начать с медработников. У меня желание сказать каждому: «Покажи мне свою уборную, и я скажу, кто ты». Примечание. Письмо жене из Самарканда от 29.08.1958 года. Последние строки могут показаться некоторым читателям не слишком эстетичными, но жизнь есть жизнь. Для паразитолога, взявшегося избавить людей от векового страдания, не существовало в те дни неэстетичных тем. От того, как устроены в кишлаках уборные, зависело главное – будут ли уже излеченные больные заражаться снова. Мне вспоминается фраза, которой Исаев встретил меня в Самарканде в 1958 году. «Я дал бы ученую степень кандидата наук первому, кто предложит рациональный тип отхожего места. Не смейтесь, вы даже не представляете, насколько здоровье общества зависит от устройства уборных». Если я и улыбнулся тогда, то не столько словам собеседника, сколько горячности, с которой он их произнес. «Откуда мне было знать, что уборные в тот момент находились в центре научных интересов прославленного паразитолога, что он фотографирует разные типы этих сооружений, изучает гигиеническую литературу по этому вопросу и даже ездит на археологические раскопки, чтобы дознаться, как сия вечная проблема решалась у древних народов». Осенью 1962 года, через 5 лет после начала Исаевского похода против гельминтов, сотрудники института и местные медики подвели итог работы. Было обследовано 10 тысяч жителей окрестных кишлаков, те, кого лечили и кого не лечили. И что же? Вместо 12% в Ургуте осталось меньше, чем 0,5% больных. Число жертв аскариды уменьшилось в 25 раз. Мне очень хотелось бы закончить свой рассказ о борьбе человека с аскаридой словами о том, что страна наша полностью очищена нынче от червя-паразита, и заслуга во многом принадлежит профессору Исаеву. Но, увы, научная истина, а не сюжет опереты, которой автор может по усмотрению придать любую концовку. Счастливые концы в науке куда более редки, чем в беллетристике и на сцене. Короче, Леонид Исаев, одержавший столько славных побед над паразитами всех мастей, на этот раз ошибся. Прав оказался академик Скрябин и все те, кто призывали осторожно оценивать возможности современной гельминтологии. Ни за 7, ни за 10 лет одолеть аскаридоз не удалось. Да и победа в Ургуте оказалась не слишком прочной. Уже после смерти Исаева другие исследователи установили факт, коренным образом изменивший отношение паразитологов к этой проблеме. Стало известно, что яйца аскариды сохраняются в почве 6-7 лет. А это значило, что как бы хорошо врач не лечил своих пациентов пиперазином, и через 2, и через 3 года не исчезает опасность нового заражения. Очевидно, одним только лекарством при всех его достоинствах не обойтись. Чтобы добить аскаридоз, надо обратиться к мерам санитарным. Нужно привить населению гигиенические навыки, поднять личную культуру каждого жителя кишлака. А на это нужны годы и годы. Ошибка. А ведь Леонид Михайлович связывал с этой точно рассчитанной операцией так много надежд. Ученому в 75 лет, как бы он ни храбрился, победа нужна не только сама по себе, но и для того, чтобы укрепить веру в себя, в свои силы, в свою звезду. И вот крах. Что должен испытывать учитель, узнающий о провале на экзаменах своего самого одаренного ученика? Врач, теряющий больного, выздоровление которого он свято верил. Когда биограф обнаруживает ошибки своего героя, ошибки, которые так хорошо различимы в прожекторе времени, он переживает такое же чувство уныния, удрученности. Откровенно говоря, к профессору Евгению Семеновичу Шульману, ученику академика Скрябина и знатоку аскаридоза, ехал я с неприятным чувством. Мне надо было узнать у профессора, каково положение со аскаридозом в стране на сегодня. И я уже представлял себе, как мой собеседник сочувственно и вместе с тем укоризненно напомнит, что вот, мол, предупреждали ведь Леонида Михайловича,